в одиночестве. И когда ты переходишь на ярмарку общения, ты должен прийти на ярмарку со своим товаром. Правильно? Что ты дашь? Ну, естественно, потом еще подумать, что можно за это взять. Вы же понимаете, вот этот доклад я писал тогда. Народу много за меня было. Нет. У меня есть что дать, а вы мне даете деньги. Вот. А если вот эти примитивные натуры, они общаются что? Тоже общаться хочется, ну как киты, они сухопутные животные, связи но они сухопутные, они в воде живут, просто тяжелые не могут. Но связь с сушей не утратили, вот они дышат там. Ну и мы тоже, мы стадное животное, потому мы... Но среда наше обитание, что? Это одиночество. И с этим одиночеством, да, мы периодически вдыхаем, пьем. Но в одиночестве мы накапливаем товар. Естественно, когда общаться нужно, дышать надо, если у меня товара нет, чем бы мне обменяться, ну, тогда я нахожу каких людей, таких же пустых, как и я. И что? Мы общаемся, идет обмен пустотой. Я одну пустоту, другому даю свою пустоту. Ну, примером такого общения является что? Наши ритуалы. Там же идет обмен что? Ничем. Ничем. Ну правильно, ничем. Вы пришли на день рождения, вы своих желаний не можете выражать, вы не можете вести себя, как вам хочется. Да. Вы пришли на похороны, вам как, что надо? Надеть маску скорби, хотя душа поет у вас. Так? Правильно, да? А то, что он помер. Ну, костные лица. Вам предоставили возможность произнести тост на именинах. Вы произносите тост за здоровье именинника и желаете ему успехов. Хотя, может быть, внутри вы желаете что? Чтобы он подох поскорее. Ритуал. Кстати сказать, вчера как раз встреча с сотрудниками мединститута. Хмарук, ты его знаешь, да? Хмарук делает то же, что делаю я. Он в одном сборнике опубликовал 18 или 20 работ и рассказал это на ученом совете. Объясняю, как он издевался. Норма научного работника – одна статья в год. Одна. Ну и, конечно, который на ученом совете говорит, что у него 18 статей за один раз от одной конференции, естественно, я говорю, ну тебя, Люда. Я говорю, так же, как и я. Не, ну это такая тонкая месть, как хочется отомстил. Я тоже. Что такое ритуал? Ну, я приходил к ректору, к ректору особенно, уже профессор, но холодный. Знаете, что такое холодный профессор? Который ничего не пишет. Ну, получил профессорское звание. Да, он холодный. Либо когда я ему дарил книги, он что? Что он делал? Поздравлял меня, а в душе у него? Большой радости не было. Большой радости не было. Хотя, в принципе, должен радоваться, потому что все-таки это в отчет. Но все-таки личные всегда амбиции, они сильнее общественных. И он готов все общество нафиг, все вот эти общественные интересы нафиг задвинуть, лишь бы я не продвигался. Я же ему просил, что надо. Работ было бы больше, результаты были бы лучше. Институт бы выиграл от этого, но... Нафиг есть этот институт, я хочу вам сказать, никто не работает на общество. Все работают на себя. И вот если его интересы не совпадают с интересами, что? общество, он выполняет личный интерес. И поэтому, если вы хотите с начальником наладить отношения, вам надо что-то сделать, чтобы ему лично это было интересно. Хотя, конечно, можно ссылаться, что от этого что институт получит большую выгоду. Как тебя зовут, а? Яна, да? Яночка, ты хочешь отсюда выскочить с треском и больше не выходить? Хочешь? Нет. Ну тогда молчи. Здесь. И бумагами не очень сильно шелести. Вот. Значит. Ты с Артемом поговори, он тебе скажет, чем это может кончиться. А то я сейчас тебе продемонстрирую. Не шелести здесь бумагами. Возьми бумажку себе, вот так вот, уходи, а там сворачивай туда. Надо же еще помочь. Она хочет свернуть в трубочку. Вот. И нельзя вести себя так, чтобы желать понравиться детям. Это она пусть ведет себя так, чтобы понравиться мне. Я от нее не зависим. Конечно, у Леночки не очень получается воспитание детей. Она все-таки ее боится. Потому что я, она говорит, для нее не авторитет. А вот я говорю, идите. Я ей подсказал как, да? Иди там. А она делает, что хочет. Нет, она хочет, она должна сделать, что хочет. Иди вперед, но помни о других. А нас она что? Не помнит. И потому дети должны удовлетворять свои желания с поправкой на то, чтобы не мешать другому. Там свернет в трубочку. Я думаю, что Артем ее проинструктировал. Но теперь она еще на практике. Вот. Значит, я определенно мне нравится, как у нас семинар проходит, тему мы выполняем. Программу выполняем. Ну, и на конкретном примере можно уже, значит, главное, что вы увидели результат тут же, да? Тогда надо указывать на сайте, чтобы с детьми приезжали. Что? Тогда будет интереснее. Да, это... На семинар. Это точно. Ну, не подумали мы. Ну, я что, все, приедете, знаете, куда? В Турцию приедете, там с детьми. Там самое, что интересно, там есть в Ямале приедете. В Турцию я не знаю, что с детьми делать там. А в Ямале я знаю, там у них есть детская комната, и ребенка можно туда сплавить. Ну, конечно, желательно, чтобы он здесь с нами крутился. Вот. Ну, это вот. Ну и идея, что надо воспитывать воспитателей вначале, у нас здесь осуществляется. Вот. Вика уже многие приемы освоила до появления у нее ребенка. Вы думаете, это не поможет? Еще как поможет. Ну ладно. Кто еще у нас сейчас? Давай. Зачем перед людьми демонстрировать свое волнение, когда нужно демонстрировать свой доклад? Да. Потому что читать надо. Читать надо, конечно. Наши боли – это голоса наших нераскрывшихся способностей. И кто хочет починить себе обстоятельства, должен починить себя разум. Хорошо. Вот видите, Женя прочел, вы думаете, он раньше это не слышал. Но сейчас дошло. Дошло по-настоящему. Но доходится глубже. Да, глубже и глубже, да. Так, дальше. Наши боли – это голоса наших неразвитых способностей. Да. Так, все уже выступили? Да. Давай. Быть – это значит отличаться от других. Франк. Хочешь сделать человеку благодеяние, оставь его в покое. Ну, да. Я еще хочу остановиться на этом. Быть, значит, отличаться. Франкли, если еще не знаю, вчера говорил, но скажу еще раз. Он говорил, вот это сообщество, как булочная мостовая, а она, как я говорил, да, что семь незаменимых у нас нет.